Жизнь без памяти. Хён работал в магазине канцтоваров уже 2 недели. После школы Танби по обыкновению пошла проверить, как у него дела. Девушка остановилась перед входом и посмотрела внутрь. После обеда в магазине было много народу, что радовало глаз. Кажется, такими темпами она быстро разбогатеет. Хёну, по всей видимости, нравилась работа. Молодой человек вежливо общался с покупателями и находил подход даже к детям. Еще он на скорую руку рисовал посетителям карикатуры, хотя его об этом даже не просили. Слухи мгновенно распространились по району, поэтому покупателей вмиг прибавилось. Хён рисовал быстро и виртуозно. Еще он оказался чистюлей. Постоянно натирал полы, отчего магазин буквально сверкал. Танби не могла нарадоваться. Работника лучше она бы никогда не нашла, да и магазин весь день был под присмотром. Хён быстро всему научился и полностью отдавал себя работе. В конце рабочего дня Танби оставалось лишь проверить наличие товара и пересчитать деньги в кассе, пока Хён рассказывал, что произошло за день и как изобретательно он решал всевозможные проблемы. Девушка уже собиралась войти в магазин, как вдруг раздался звонок. Это был папа. «Танби, как дела? Все хорошо?» — спросил он. «Да, хорошо». «Иначе и быть не может, моя умница. Но знаешь, что странно? За последние 10 дней продажи сильно выросли. Сначала подумал, приложение барахлит. В чем же дело?» Танби замешкалась с ответом. Она не знала, как объяснить отцу. «Нельзя ведь сказать, пап, у нас теперь работает призрак, который замечательно рисует и выглядит точно красавец-певец. Вот продажи и выросли». Но формально магазин работает без продавца. Все-таки призрак, не человек. При жизни он был придворным художником. Может, тогда переименуем магазин? Скажем, магазин у художника-призрака. Танби все еще пыталась подобрать слова, но папа продолжил. «Я заметил кое-что странное». «Что?» «Почему ты так часто ходишь за продуктами? Бывает аж 5 раз за день. Раньше никогда так не делала». Танби поплохела. Она совсем забыла, что операции по карте отражаются у папы в сообщениях. А карту, которую он ей оставил перед командировкой, она отдала Хёну. Тот, соответственно, покупал на нее завтрак, обед, ужин и что-нибудь на перекус. Девушка запаниковала. «Просто завела новых друзей в школе», — спешно ответила она. «Ничего себе! Здорово!» — воскликнул папа. Танби могла только догадываться, насколько широко он улыбался. Отец очень переживал за отношения дочери со сверстниками. С 8 класса единственной ее подругой была Хаин. Он не мог не знать, что Танби сама отталкивала всех желающих подружиться и общалась с людьми только в рамках школьных кружков и мероприятий. И наверняка догадывался о причинах, ведь до болезни матери все было иначе. Танби отключилась и вошла в магазин. «Устал сегодня, работничек?» — произнесла она, помахав рукой. «Хочу лапши. Пойдем, поедим». «Опять?» Хён молча показал Танби контракт. Она рассмеялась и вышла вместе с ним на улицу. Танби наблюдала, как Хён наслаждается едой. Медленно закрывает глаза и облизывает бобовый соус со своих губ. Явно на него подсел. За последние дни парень перепробовал много разной лапши, но остановился на лапше с черной бобовой пастой. Кроме того, он постоянно покупал газировку, кофе, копченые яйца, мороженое, сосиски на палочке и даже куриные лапки. В полезности рациона Танби сомневалась, но не останавливала. Человеком Хён уже не был, проблем с желудком не заработает. Тем более наслаждаться земной едой сможет всего 100 дней. «У тебя сегодня дополнительные занятия по математике?» — спросил Хён, убрав за собой мусор со стола. «Учись давай, а мне пора на работу». Танби поражалась тому, как быстро он адаптировался к современному миру. Поменялись не только речь, но и поведение. «Хм, кажется, если бы мы держали продуктовый, ты бы прыгала от счастья!» — засмеялась она. «Я, кстати, уже думал об этом». «Ну, так возьми и замени, работничек». По дороге Танби не переставала думать о Хёне. Иногда он становился очень мрачным, и девушка понимала причину. Однажды она не могла найти Хёна. Зашла на склад и увидела, как юноша бьется головой о стену. Танби поспешила его остановить, а позже поинтересовалась, зачем он это делал. Хён ответил, что ему страшно. Он не знал, как вернуть воспоминания, не желал становиться злым духом и боялся, что время бежит слишком быстро. Пытался сосредоточиться на своем прошлом, но память не возвращалась. Ничего, кроме тех фактов, что он рассказал Танби при знакомстве. Ей казалось, что она немного понимает его чувства. Потерять память — это все равно, что потерять себя, исчезнуть из жизни. 10 дней назад Танби попробовала найти информацию о Хёне в интернете. Подумала, это поможет ему вспомнить прошлое. Он рассказал, что был известным художником, значит, какие-то записи о нем должны были сохраниться. Когда девушка ввела его имя, браузер показал различных знаменитостей, юристов и режиссеров, разумеется, живых. Тогда она решила зайти на сайт энциклопедии и вскоре нашла небольшую заметку. Хо Хён. Период поздний Чосон. 19 век. Сфера деятельности – бытовая живопись, портретная живопись, историческая живопись. Профессия – придворный художник. Придворный художник, писавший в период позднего Чосона. Псевдоним – Квима. Ретивый конь. Любил лошадей и красоту всех времен года. Был старшим сыном придворного художника по фамилии Хо из клана Янчжу. Стал известен своими картинами, которые создавал в семейной мастерской. После того, как ему исполнился 21 год, дальнейшая судьба неизвестна. Самая распространенная версия – смерть. По необъяснимым причинам большая часть записей о его семье пропала, поэтому историки не знают деталей. Исчезновение вызвало большой резонанс в те времена. Есть версия, что он повредил руку серпом и лишился глаза. Но подтвердить информацию невозможно. Большая часть работ признана шедеврами. Цены на его произведения необычайно высоки, так как считаются редкими картинами гениального придворного художника. Однако не утихают споры по поводу подлинности. Стиль некоторых картин заметно отличается, что наталкивает на мысль о принадлежности руке другого мастера. В связи с этим пейзажи, портреты и картины в жанре «Цветы и птицы» по сей день изучаются учеными и не представлены публике. Несколько работ выставлены в картинной галерее Инхва. Энциклопедия искусств. Хо Хён. Художник Чосон. 14.12.2012. Рассказанное Хёном оказалось правдой. И что он художник, и что его убили. Но при каких жутких обстоятельствах это произошло? Сначала Танби решила не рассказывать Хёну о находке. Переживала, что он может расстроиться. Вместо этого она зашла на сайт галереи и показала написанные им картины. Но тот лишь молча покачал головой. Он ничего не помнил. Танби даже не представляла, что ее жизнь может настолько измениться. Папа внезапно открыл магазин канцтоваров, надолго улетел в командировку, а теперь в магазине работает призрак. Точнее, душа, застрявшая между миром живых и миром мертвых. И все за 1.5 месяца. Сегодня Хён поразил ее в очередной раз. Танби пришла в магазин уже ночью, после закрытия. Как обычно, внутри было идеально. Она проверила товары, сверила артикулы и заказала недостающие позиции. Обычно Хён всегда ждал Танби в магазине, но сегодня его нигде не было видно. Девушка постучала в дверь склада. «Заходи!» — донеслось из-за двери. Танби зашла внутрь и увидела, как Хён рисует что-то в детском альбоме. Привлекательный молодой человек сидел на полу за низким столом, скрестив ноги. Он выглядел серьезным и сосредоточенным. Танби никак не могла привыкнуть к этому и вряд ли когда-нибудь сможет. «Что ты делаешь?» — спросила она. «Обожаю эту ручку. Ей можно рисовать даже самые мелкие детали. Кажется, при жизни я пользовался только кистью. Но сколько же в вашем мире интересных вещей?» — ответил он, не поднимая головы. Хён рисовал ручкой с толщиной стержня всего 0,3 мм. Такие производили в Корее. И Танби они тоже очень нравились. Очень удобно писать. Кроме того, модель считалась очень надежной и не могла потечь, несмотря на тонкий стержень. Фирма-производитель выпускала ручки 10 цветов толщиной 0,3, 0,4 и 0,5 мм. Танби предпочитала самую тонкую. Единственный минус, если провести поверх маркером, чернил почти не было видно. Поэтому Танби сперва выделяла в тетради нужные места и затем уже писала ручкой, а маркеры использовала лишь быстросохнущие. Когда Хён только начал работать, Танби подробно рассказала ему о каждом товаре в магазине. Тогда же она упомянула, что очень любит ручки этой фирмы, и Хён сразу взял себе набор из 10 штук. Танби не понимала, зачем ему столько ручек, но теперь стало ясно. Он хотел проработать самые мелкие детали. Танби подошла к Хёну поближе. Ей стало невыносимо интересно, что он рисует. Результат превзошел любые ожидания. «Это правда ты нарисовал?» — восторженно произнесла она. «Да, она была очень вкусной, постоянно о ней думаю». Хён изобразил лапшу с черной бобовой пастой. Картина выглядела настолько реалистичной, что казалось, будто на альбомном листе стояла настоящая упаковка с лапшой из магазина. Даже пластик выглядел натурально. Хён был мастером своего дела, но Танби больше удивило другое. Он написал все слова с упаковки, включая название ингредиентов, способ приготовления, пищевую ценность, серийный номер, место производства, номер телефона горячей линии и противопоказания к употреблению. Точно сфотографировал. Танби поняла, что сама бы не нарисовала настолько аккуратно, даже если бы упаковка с лапшой стояла прямо перед глазами. «Рисовал по памяти?» «Угу». «Хочешь сказать, прямо все запомнил?» Танби не могла скрыть удивление. «Да, мне достаточно взглянуть один раз». «И все призраки так умеют?» Хён слегка нахмурился. «Какая ты непонятливая. Говорю же, я не призрак. Не уверен, но, кажется, я и при жизни умел воспроизводить мельчайшие детали». «Фотографическая память. Редкий талант». Танби слышала о таких людях, но никогда не встречала вживую. Ей хотелось принести в магазин настоящую лапшу и сверить каждую букву. Танби принялась листать альбом и увидела множество лиц. Но это были не карикатуры, которые Хён рисовал гостям в подарок, а самые настоящие портреты. «А кто это?» — спросила она. «Вчерашние посетители. Написал от скуки». «Значит, он запоминает лица всех встречных». «Невероятная способность». Танби задумчиво листала альбом. Как вдруг остановилась, вернулась на пару страниц назад и стала внимательно изучать портрет. Она увидела знакомое лицо. Оно появлялось в альбоме снова и снова. Человек приходил вчера, позавчера, 2 дня назад, 3. Это был Чан Уджу. Танби не могла ошибиться. «Он приходит каждый день?» — спросила она у Хёна. «Да, и так уже целую неделю». «Во сколько?» «Обычно в 16:25». Танби приходила в 16:15, если ее не задерживали в школе. Проверяла, все ли в порядке, а потом уходила на дополнительные занятия или в библиотеку. Значит, Уджу появлялся сразу после того, как Танби выходила из магазина. Уджу ходил в школу, поэтому неудивительно, что ему нужны канцтовары. Но, по мнению Танби, было странным заходить каждый день в одно и то же время, вдобавок еще и ждать, пока она уйдет. «Хён, ты помнишь, что он покупал?» Тот с точностью перечислил весь список. По спине Танби пробежали мурашки. Уджу купил буквально полный набор школьных принадлежностей, которым пользовалась она сама. «Твой друг?» — невозмутимо спросил Хён. «Нет, знакомый. Одноклассник». «Как зовут?» «Чан Уджу». «А что?» Хён не ответил. Ему было любопытно имя человека, зависть которого он ощущал в каждом уголке магазина. Одним днем, когда Уджу заходил в магазин, Хён раскладывал товары на полках. Внезапно он задрожал. Перед глазами возникла сцена. Он не мог понять, кем именно являлись ее участники. Хён открыл последнюю страницу альбома и посмотрел на рисунок, который набросал после видения. Друг напротив друга стояли двое мужчин. Из правой руки одного из них текла кровь, а серпом в левой он вырезал себе глаз. Жуткое зрелище. Глядя на картину, Хён вновь услышал знакомый душераздирающий вопль. Кричал он или кто-то другой? Что случилось в прошлом? Хён боялся правды.